по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? И вот кто-то дозвонился, уже слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Борисович. Небольшой такой комментарий. Мы говорили о профессионализмах уже на нескольких передачах. Я подумал, что, наверное, профессионализм – это как вот у самолетов знак свой-чужой. Что если человек говорит компас, а не компас, то, наверное, с ним уже не стоит говорить о спасение и о борьбе за живучесть на подводной лодке. Поэтому друг друга люди не поймут. То есть поэтому определяют, насколько этот человек близок или нет. Вопрос у меня связан со строкой из Александра Сергеевича Пушкина. «Чудо, не сякнет вода, изливается из урны разбитой». Вот в данном случае сякнет, насколько оно устарело, и, если можно, о его происхождении. Глагол «сякнуть», который использовал Пушкин, да, этот глагол абсолютно устаревший, но, тем не менее, понять смысл вполне можно, поскольку сохранился глагол «иссякнуть». «Иссякнуть» унаследован русским языком, я бы даже так сказал, из старославянского. В старославянском действительно существовал глагол «сенкнути», который вот теперь уже вот как «сякнуть» можем произносить. В современном болгарском сохранился глагол «сек вам», однокоренной к нему, с тем же значением «иссякать». Приставка «из» в старославянском была добавлена вот к этому «сякнуть» для того, чтобы получить однократное значение, значение однократного действия. Вот в русском и сохранилось вот это значение. Если что-то иссякло, то процесс завершен. Пушкину требовалось другое, поэтому он, по сути дела, произвел операцию обратного словообразования. Я думаю, мне не встречалось нигде, кроме вот этого стихотворения Пушкина, чтобы вот этот глагол «сякнуть» употреблялся в начале XIX века без приставки. По всей видимости, это вот слово «живое» в своих словообразовательных связях, в своей истории, слово для Пушкина было живым. Он использовал его вот таким образом. Слава Богу, что мы все-таки это понимаем. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону или ваш комментарий. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первая цитата из речи ведущего новостей. Сегодня в Петербурге стартовала активная фаза ремонта дорог. Это по-русски или нет? И второе, вот я давно хотела спросить. Наблюдается, как мне кажется, тенденция к произнесению твердых согласных перед звуком «э». Например, рейтинг, консерватория и тому подобное. Я просто наблюдала за собой, что у меня, наоборот, есть стремление к обратному. Вплоть до того, что я даже до какого-то времени говорила «капелла». Хотя это неправильно. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий. Спасибо. Ну, по поводу первого тут особо и говорить-то нечего, наверное. Ну, ведущий хотел сказать «началась». Активная фаза. Если бы он так сказал, все было бы хорошо. Но слово «началась», по всей видимости, ведущему надоело. Он решил заменить синониму. Вроде бы похоже, но фаза может начаться, а вот стартовать фаза не может. Получилось, конечно, околесица. Да и вообще чудовищно, конечно, активная фаза ремонта дорог. Да, то есть. По поводу смягчения, не смягчения согласных позиций перед «э», это история такая же древняя, как древнее заимствование в русском языке. По большому счету, если мы говорим о культуре современной русской речи, то там есть, ну, не то чтобы правило, но тенденция. И в этом смысле, Александр, ваш пример, он как раз показателен. Тенденция заключается в следующем. Если у нас слово уже хорошо себя чувствует, обжилось и обрастает заимствование, то, скорее всего, согласно мы будем произносить мягко. Вот это на наших глазах произошло с компьютером. компьютером, компьютерный, да, вот эти вот вещи, они будут происходить все чаще и чаще. А если же слово ощущается как иностранное и недавно заимствовано, то, скорее всего, мы будем произносить твердый согласный. Те примеры, которые приводите вы, это, как мне представляется, еще одна проблема, связанная со смягчением или несмягчением согласных позиций перед «э». Дело в том, что для просторечия характерно вот это вот манерное произнесение на иностранный лад, которое в свое время обыграла Фаина Раневская, в частности, в фильме «Весна», когда вспоминала пионеров, троллейбус, в «Троллейбус идиота» почитать и так далее. Вот эти «крем», «академия», «музей» — это все дурно звучащие сейчас вещи, и они, конечно, недопустимы в речи образованных людей. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Катерина. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот еще лет 20-25 тому назад, скажем так, когда хотели сказать о каких-то изменениях количественных, там, уменьшении, увеличении, говорили, там, ну, полтора раза, два, пять, семь, несколько, десять, сто, десятки, сотни, там, на порядок, на порядке. Сейчас все заменено двумя словечками. В разы. Я уж не говорю о том, что эти «в разы» не дают никакого представления об этих изменениях, о том, что там два раза, пять разов и так далее, да? А насколько вообще соответствуют вот эти «в разы» нормам русского языка? Вообще это нормально? Вообще, строго говоря, ни насколько эти «разы» с предлогом «в» не соответствуют действующим нормам русского языка. Но что поделаешь, я не вполне согласен с вами в том, что совсем уж никакого представления эти разы не дают о масштабе изменений. Хоть какое-то представление дают. Значит, если что-то увеличилось в разы, то, видимо, не на 2%. Правда же? По меньшей мере увеличилось на 100%, стало в 2 раза больше. А может быть и еще больше. То есть некое отдаленное представление, представление о порядке, о масштабе изменений мы получаем. Но, безусловно, это, по сути дела, продукт такой довольно нелегитимной операции над языковым выражением. Из стандартного выражения «нечто увеличилось и, или уменьшилось во столько-то раз» убирается самое главное, убирается вот указание на количество, и остается только указание на масштаб изменений. Конечно, это процесс очень активный в современной особенности чиновничьей речи, ну, в речи чиновников и политиков, наверное, так лучше было бы сказать. Любому человеку, чиновники и политики не исключение, хочется разнообразить свою речь, хочется быть более убедительным благодаря тому, что некую мысль ты выразил как-то неожиданно, интересно, удивил своих слушателей. Мне кажется, что природа этого явления коренится вот в этих вещах. Но иногда это оказывается довольно удачным, а иногда нет. В данном случае, по-моему, перед нами неудачный. И думаю, вариант, который рано или поздно должен нас покинуть. Посмотрим, время покажет. Как это по-русски? Дмитрий интересуется, откуда взялось выражение «не айс»? Из рекламы 90-х годов, если я правильно помню, это газированный... Или начало 2000-х. Ну да, то есть какая-то молодежная реклама связана с газированными напитками, кажется. Они хотели айс. А это был не айс. Он назывался, напиток так назывался. Они хотели напиток айс, а был не айс. Борис Александрович интересуется, как правильно писать приказы? Под роспись или под подпись? Например, расписывать ведь можно и под нос к жилью. Да, вот к жилью поднос расписан, поэтому это будет роспись, а под подпись — это там, где мы ставим подпись. Поэтому это очень распространенная ошибка, и даже в некоторых ведомостях пишут роспись такого-то, там получатель, допустим, денег. Это, конечно, грубая ошибка. Расписывают что-либо, да, художественно или в той или иной степени. Причем чем-либо. И чем-либо, да. А подпись — это то, что заверяет нашу личность. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Вы в эфире. Здравствуйте, Лидия Георгиевна вас беспокоит. Вот я занимаюсь со своей внучкой. А чем занимаетесь? Правила. А, русский язык корень, делаете уроки? Вот я прочитаю сейчас. Корень – это главная общая часть родственных слов, в которой заключено их основное значение. Корень родственных слов пишется одинаково. Ой. Когда я училась, одинаковые слова с одним корнем назывались однокоренные. Почему сейчас родственные? Если бы авторы учебника написали «корень» — это общая часть однокоренных слов, у них бы получилось тавтологическое определение. Они в данном случае понятие «однокоренные слова» заменили понятием «родственные слова», а позже ученики все равно вернутся к понятию «однокоренные слова», потому что в формулировках огромного количества правил орфографии фигурируют именно однокоренные слова. И это, видимо, самое начало изучения русского языка, да, потому что, когда мы говорим о том, что корень неизменяемый, это, конечно, совсем не так. И уже буквально в четвертом классе мы узнаем огромное количество корней с чередованием и корни с усложнением и так далее и тому подобное. Как это по-русски-то? Послушаем, кто нам еще дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Да, да, Сергей, Петербург. Два небольших вопроса. Первый вопрос, скорее, добавление двух слов в коллекцию уменьшительных форм, при использовании которых мы не всегда понимаем, что это уменьшительные формы. Слово «желудок», этимологический словарь, дает информацию. И это производное от слова «желудь». Я уточняю, не просто производная, а уменьшительная форма. Маленький желудь – это желудок, правильно? Желудок. Переставить ударение, получаем желудок. И еще одно слово – площадка. Маленькая площадь – это площадка. После переставления ударения получаем площадка. То есть это уменьшительная форма от площади. И второй небольшой... А зачем вы все это переставляете? Ну как? Это уменьшительные... С этого я начал, Елена Николаевна, Сергей, к чему это приводит? То есть что, вы таким образом открыли нам закон возникновения? Нет, это приводит к тому... Ну вот я с этого начал. Это слова уменьшительной формы, при употреблении которых мы не задумываемся и не всегда понимаем, что это уменьшительные формы. Вы правы, это действительно так и есть. Не обязательно по отношению к этим словам, но таких примеров много, это верно. Да, есть интересные примеры. Ну, я уже говорил на эту тему, сейчас уже не буду повторять. И второй небольшой вопрос. Что вы скажете по поводу неологизма «с» имитировать через твердый знак? Нигде в словарях я этого не нашел, пожалуйста. По поводу второго вопроса сразу. Сымитировать – это никакой не неологизм. Написание его через твердый знак «ИИ» – грубейшая ошибка. Это вообще невозможно. Да, это слово подчиняется общему орфографическому правилу, корни которые начинаются на «и» после приставки, оканчивающейся согласным или состоящей, как здесь, из одного согласного, пишутся с буквы «ы» – «сымитировать». Точно так же, как «подытожить» мы после приставки «под» пишем букву «ы». Я все равно не понимаю, то есть Сергей предлагает написать твердый знак ему... «и»? Нет, Сергею, как я понял, где-то встретилось такое написание, твердого он был поражен, и... да, твердый знак «и». Такого не бывает. Вот Сергей нашел на такую ошибку и спрашивает нас. Мы ответили. Да, и по поводу желудка. Дело в том, что, Сергей, у нас перед нами только очень краткие этимологические слова русского языка, но даже он говорит о том, что это одна из возможных, но вовсе не наверняка верная этимология. Так что мне тоже кажется, что желудок и желудь — это не то же самое. Дело в том, что желудь — это слово с мягкой основой. На конце не «д», а «ди». Это очень важно. В этимологии это вещи, которые могут играть решающую роль. Когда мы от слова «желудь» образуем уменьшительное, у нас не получится желудок. Да. Если мы этим будем заниматься, у нас будет в лучшем случае желудек. Но желудек, желудка нам никак не даст. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!